росой холодной потекла. И журавли уносят лето, и журавли уносят лето, раскинув серые крыла. Звенит высокая тоска, необъяснимая словами. Я не один, пока я с вами. Деревья, птицы, облака. Деревья, птицы, облака. Кружатся листья, как записки, с какой-то грустью неземной. Кто не терял друзей и близких, кто не терял друзей и близких, пусть посмеется надо мной. Звенит высокая тоска, моя словами. Я не один, пока я с вами. Деревья, птицы, облака. Деревья, птицы, облака. Немало мы по белу свету в исканьях радости кружили. Порой для слез причины нету, порой для слез причины нету. Но кто не плакал, тот не жил. И часто плачем мы невольно, когда дожди стучат в окно. Не потому, что сердцу больно, а потому, что есть оно. Звенит высокая тоска, необъяснимая словами. Я не один, пока я с вами. Облака, деревья, птицы, облака.